Платформа грузового лифта почти бесшумно скользила вверх по наклонной шахте, спеша доставить на поверхность необычную группу людей, рассыпавшихся по периметру платформы и оставивших центральное пространство лифта абсолютно пустым. 13-й еще раз оглядел группу. 15 бойцов, приняв подготовку для стрельбы с колена, ждали выхода наружу. В дальнем углу неуклюже сгорбились две фигурки в скафандрах радиационной защиты. Научный отдел выделил в помощь двоих специалистов. Говорят, добровольцев было больше тысячи. Население бункера, ужаснувшееся кадрами кровавой расправы, единогласно проголосовало за отказ впустить чужаков в убежище, даже не захотев разобраться, кто же просит помощи, словно там, наверху все с автоматами и жаждут крови. В конце концов, те, кто пролил кровь, уже заплатили за это не самой легкой смертью от удушья. 13-й ласково провел рукой по автоматному стволу. Практически новый, последняя модификация. 9 из 15 диверсантов были одеты в армейскую форму с шевронами РВСН. Видимо, защищенный командный пункт командующего округом не смог принять весь личный состав. Или принять смог, но не смог защитить. Остальные были в гражданской одежде. А это означало, что там наверху находятся не только военные, но и обычные люди. Возможно, и женщины, и дети, которым грозит неминуемая гибель. Однако население бункера в своем голосовании было непреклонно. Все-таки человек очень эгоистичное существо. Ведь еще месяц назад многие из них сами играли в догонялки со смертью, пытаясь успеть укрыться в бункере в день катастрофы. А после 25 тысяч человек пребывали в состоянии шока. Люди не могли свыкнуться с мыслью, что прежнего мира больше нет. И, возможно, они – это все, что от него осталось. Лечебные подуровни были заполнены пациентами с тяжелой депрессией. Многие продолжали надеяться на то, что помощь придет. И вот теперь, сытые, здоровые и в безопасности, они отмежевались от тех, кому повезло меньше, от тех, кто болен, голоден и ищет спасения, словно не испытывали сами в тот роковой день первобытный, почти животный страх. Своя рубашка снова оказалась ближе к телу, и находящихся на поверхности единогласно зачислили в прокаженные. Хотя, конечно, начинать поиски с помощью автоматных очередей не самая удачная мысль, но кто знает, что пришлось испытать тем, кто выжил в ядерной плавильне. 13-й сам не знал, как бы он поступал на их месте, доведись ему пройти через такое, и был уверен, что никто из голосовавших не смог бы ответить на этот вопрос, не покривив душой. Скоро будет ясно, что на самом деле происходит на поверхности. Майор имел простой и четкий приказ – разведка, оценка степени угрозы по возможности уничтожения противника. Группу снарядили за 2 часа, что было очень быстро не только для людей гражданских. Горнолыжный термокостюм, стоивший до катастрофы маленькое состояние, конечно, не штурмовой комплект и не мимикрирующий фотохромный комбинезон, но легок, не стесняет движений, а греет и защищает от ветра даже лучше. Маскировку организовали просто, наскоро сшив широкие белые балахоны, оканчивающиеся внизу подобием штанин. Они, конечно, промокнут и будут доставлять неудобства, но выбирать не приходилось. Противогаз с широким обзорным стеклом и встроенной гарнитурой ближней связи защищал дыхательные пути и слизистые оболочки лица, но от жесткого излучения спасти не мог. Вся надежда была только на антирадиационные препараты, передозировка которых ничем хорошим не светила, так что времени терять не стоило. До шлюза добрались без происшествий, и через несколько минут шлюзование группы ступило на поверхность. Пока научники суетливо устанавливали внутри и снаружи шлюза видеокамеры и подключали ретранслятор, 13-й огляделся. Запасной грузовой выход находился от осажденного пассажирского на удалении в 5 километров. Это расстояние планировал преодолеть за 3 часа, учитывая лесисто-холмистый характер местности, но все вокруг изменилось до неузнаваемости. Судя по часам, сейчас был почти полдень, но все было погружено в полумрак. Небо едва светилось, затянутое мутной бурой мглой. Словно кто-то смешал в одном стакане краски всех цветов радуги и выплеснул на небо получившуюся в результате темно-грязную шишу. Миллионы тонн пыли, поднятые ввысь на десятки километров ядерными взрывами и дымами от пожаров тысяч городов и миллионов гектаров лесов, заслонили собой солнце на многие годы. Счетчики Гейгера зашкаливали, показывая смертельно опасный уровень излучения, а на месте красавицы медвежьей, возвышаясь над землей едва на пару десятков метров, уродливо, словно гигантский гнойник, выпирал оплавленный, весь в застывших подтеках каменный блин. Вокруг, насколько хватало взгляда, простиралась безжизненная пустыня, засыпанная землицей серой смесью пепла и снега. Ядерный взрыв, уничтоживший сопку, был наземным и имел чудовищно огромную мощность. Похоже, по бункеру били сознательно. «Мы закончили установку оборудования. Шлюз закрыт. Выполняется подпор давлением». В наушнике зазвучал голос кого-то из научных спецов. «Можно идти». Тринадцатый проверил связь с бункером. Ему ответил старик, контролирующий операцию из центра управления. Связь была неустойчивой и сильно засоренной помехами. По мере удаления от выхода помехи усиливались, обещая скорую потерю сигнала. «Идти след-след. Построение змейка. Колонну по одному. В ложбины и ямы не наступать. Дистанция между бойцами – 4 метра. Дистанция между подгруппами – 20 метров». Майор отдал команду и, прикинув направление на цель, повел группу. Стрелка компаса хаотично дергалась в разные стороны. Магнитные и радиационные аномалии делали компас бесполезным, и он шел, полагаясь на опыт, руководствуясь выбранным в качестве ориентиров оплавленными остатками медвежьей. Еще в бункере он разбил бойцов на 5 частей подгрупп. Первым шел головной дозор, и от впереди идущего зависело очень многое, поэтому эту тройку 13-й возглавил сам. Далее шли еще две тройки, потом пятерка из ученых и охранников. Пятая тройка являлась целовым дозором. Снег местами доходил до колен, но поверхность под ногами была относительно ровная. Давление в несколько миллионов атмосфер, в совокупности с огромной температурой в миллионы градусов, в доли секунд, возникшей в эпицентре ядерного взрыва, гладко выбрило местность на километры вокруг, и идти было несложно. Майор, словно бульдозер, неутомимо пробивал дорогу, периодически нарушая тишину в эфире ближней связи для короткой лаконичной переклички. Спустя час было пройдено 3 километра, когда поднялся ветер. Идти стало труднее, и без того слабая видимость резко ухудшилась. Завихрения воздуха швыряли ведущих бойцов охапки грязного снега, пытаясь залепить обзорные стекла противогаз. Били в грудь, заставляя замедлять шаг, заметали пробитую отрядом тропу, противясь всякому присутствию следов человека на земле, которую он столь жестоко и безрассудно погубил. Еще через полчаса впереди, на клубящейся в воздухе серой снежной пыли, заметались отблески света. Осажденный выход был где-то в километре отсюда. 13-й отдал команду, и группа заняла круговую оборону, оставив ученых в центре получившегося кольца. Дальше пойдет только головной дозор. Майор дал себе несколько минут передохнуть и двинулся на блики света. Понемногу ветер начал ослабевать и вдруг полностью пропал так же внезапно, как появился. 13-й поднес к стеклу противогаза бинокль. В метрах в 300 вокруг горящей бочки, похожей из-под мазута, сидело десятка четыре людей, практически не проявляющих никакой активности. Это казалось странным, учитывая ведущуюся подготовку к ядерному взрыву. Майор подал знак, и дозор перешел на скрытное передвижение. Ползти по 40-сантиметровому снегу было невозможно, поэтому бойцы шли полуприсев, часто останавливаясь, чтобы не дать ногам устать. Когда до сидящих осталось около 30 метров, 13-й снова взглянул в бинокль. Вокруг костра сидели дети, грязные и закопченные, сбившиеся в кучу. Кто-то спал, кто-то пустым безразличным взглядом смотрел на огонь. Некоторые слабо шевелили губами, видимо, переговариваясь друг с другом. Из темноты вынырнула фигура взрослого, и пламя от костра осветило закутанного в целый ворох рваного тряпья сутулого старика. Майор проследил взглядом направление, откуда появился старик, и разглядел в полутьме крупные темные пятна. Похоже, техника. Оставив людей наблюдать за лагерем, 13-й двинулся к ней в обход костра. В 20 метрах от лагеря детей, наполовину занесенные снегом, стояли 9 грузовиков, два из которых имели железные кунги и являлись армейской техникой. Деревянные кузова машин практически полностью были выломаны, судя по всему, на дрова. На один из грузовиков были погружены какие-то бочки. Оба кунга были не тронуты, из дверной щели одного из них слабо пробивался свет. Возле последнего грузовика, метрах в 30, горел второй костер, вокруг которого сидели и лежали взрослые, подобно старику, укутанные во что попало. Майор оглянулся. У первого костра старик с инъектором в руке ходил от ребенка к ребенку. Звук прогремевшего в 200 метрах взрыва через гермошлем противогаза казался тихим и нерезким. 13-й мгновенно среагировал на вспышку, бросившись в снег и слившись с грузовиком. Теперь понятно, где находится осажденный вход. Короткая вспышка взрыва, на секунду осветив местность, показала много интересного. У лагеря взрослых стоял часовой с автоматом на изготовку. Похоже, что сторожил он самих отдыхающих, вокруг машины охраны не было. За лагерем взрослых также в 30 метрах располагался точно такой же третий лагерь, а вокруг осажденного входа стояло два старых бронетранспортера конца 20 века, БМП, бульдозер и с десяток других грузовиков. В этот момент на БТРах зажгли прожекторы. Видимо, их берегли от попадания случайных осколков, поэтому огни гасили на момент проведения взрывных работ. Скорее всего, стекла прожекторов даже накрывали чем-то, уж очень близко к входу стояла техника. В ярком свете было хорошо видно, как из техники выходят укрывавшиеся на ней люди с лопатами, ломами, носилками, ведрами и каким-то еще инструментом, и двигаются к развороченному холму, из которого торчат металлические конструкции шлюза. Несколько фигур с оружием создавало оцепление холма, и у майора вновь возникло подозрение, что охраняют не объект, а рабочую силу. Очень интересно. Нужен кто-то, испытывающий непреодолимое желание поделиться информацией. Надо посмотреть Кунга. Но все произошло гораздо проще. Когда 13-й был уже рядом с Кунгом, стоящим в группе грузовиков, и достаточно плохо заметным из любого лагеря, Тарик отделился от детского костра и побрел навстречу с пятназовцем, не поднимая головы и стараясь не сбиться с занесенной недавним ветром тропы в глубокий снег. Майор достал нож, и как только старик оказался рядом, аккуратно ткнул его рукоятью в затылок. Подхватив оседающего старика на руки, 13-й забросил бессознательное тело на плечо и скрылся в темноте. «От него фонит, так как будто он и есть эпицентр», — сообщил по ближней связи один из научников, склонившийся над стариком. «Сейчас придет сознание». Человек в серебряном скафандре поднес к носу старика пластиковую ампулу и раздавил ее. Старик слабо застонал и, пошевелившись, открыл глаза. Поначалу пустой взгляд начал обретать ясность. Внезапно его зрачки расширились. «Засоображал», — усмехнулся 13-й и на всякий случай показал старику нож. «Лежи спокойно и тихо отвечай на вопросы. Понятно?» Старик поспешно закивал. «Где находится ядерный заряд?» Искаженный мембранами противогаза голос звучал глухо и зловеще. От каждого вопроса старик вздрагивал. «В крытом грузовике он. Заперт. На пассажирской двери там ручка выломана. Приметная эта машина». На вид старику было лет 60, наверное, ровесник начальника службы охраны. Усталый голос звучал слабо, но уверенно. «Как охраняются?» «Во втором Кунге медпрепараты хранятся. Там постоянно дежурят двое солдат с автоматами». Старик закашлялся и продолжил. «А заряд просто заперт. Все равно никто не знает, как им пользоваться. Ядерную реакцию обычными методами не вызвать. Генерал говорит, что у него есть дистанционное управление. Он его в БМП держит, всегда при себе». Старик снова зашелся в кашле. Снова, как всегда неожиданно, поднялся ветер и закрутил в воздухе грязную карусель. Старик съежился и задрожал от холода. 13-й отдал команду, и бойцы сомкнулись в кольцо, загораживая старика от ветра. Воспользовавшись паузой, тот спросил. «Вы снизу? Из бункера?» В его голосе неприкрыто звучала надежда. «Из бункера. Кто такой генерал?» — продолжил допрос майор. Старик, все облепивший лицо снег, неуклюже протел глаза и ответил. «Не знаю я точно. Когда первый взрыв ударил, в метро я был, на Заельцевской, это у нас предпоследняя станция ветки, на другом конце города от аэропорта. В том-то районе и взорвалось в первый раз, да так сильно, что весь город сразу превратился в пылающие руины. Тогда все, кто успел, в метро укрылись. Но только потом по всему городу начали бить, туннели обрушились, выход обломками завалило наполовину. Поначалу выбирались наружу, копались в развалинах Прудтова неподалеку. Но только многого там не найдешь, от города одни камни остались». Даже первых этажей не уцелело. Через несколько дней начала вода поступать из разрушенных туннелей, и метро стало затапливать. Да за 2 дня все затопило. А наверху пожары не стихают, и радиация сильнейшая. Решили из города срочно уходить. А куда? Ни еды, ни воды. Снег грязный идет, кожу нарывает. Все, что по дороге из-под обломков магазинов достать смогли, тем и питались. За городом снежная пустыня, холодно, теплой одежды нет. Какое тряпье подобрать посчастливилось, в то и закутывались. Детки плакали, кушать хотели. Старик снова закашлялся. На этот раз кашлял он долго и потом сплюнул на снег ржавый комок и отдышался. Ночью заметили в небе ракеты сигнальные. Пошли туда, там солдаты и техника. Главный у них генерал-младейником представился. Из военного командного пункта они, ракетчики. Бункер их разбомбило. Младейник собрал всех, кто остался, погрузился на технику исправную и пошел к городу. Неделю возле города стояли, ракеты в небо пускали, выживших ждали. У него и припасы, и медикаменты, и препараты антирадиационные. Объявил, что под земстрой идти надо, что, может, и не задело его вовсе. Дней 20 сюда шли, компасы не работают, плутали, пару раз круга давали, на свои же следы выходили. От города, почитай, 3000 отходило, а до сопки меньше 300 дошло. Поумирали по дороге люди от облучения. Кому тут раньше бывает довелось? Как увидели, что от сопки-то осталось, так и поняли, что прямо здесь рвануло. Паника началась. Многие сперва бежать отсюда хотели, подальше от радиации. Но только куда? Владельник сказал, запасной вход искать надо. Быстрее найдем, быстрее спасемся. Уходить все равно некогда. А пока ищем. На антирадиационных уколах продержимся. Кто-то согласился, а кто-то нет. Несогласные собрались уходить, так генерал приказал им вслед из БМП стрельнуть, очередью из пушки. Раненых добили, а остальных поставили под автоматы и заставили копать. У него взрывчатка и один из грузовиков доверху груженный. Вот и начали холмы покрупнее взрывать. Вход, стало быть, искать. А вчера неожиданно ваши ребята, земля им пухом, вышли к нам совсем с другой стороны. Очередной приступ кашля сбил старика с ног и скрутил пополам. Один из ученых достал инъектор и сделал ему укол в шею. Спустя полминуты старика перестало трясти. Мы как увидели людей в скафандрах, Так и обрадовались, думали все, дождались. Старший ваш сказал, что надо доложить начальству, чтобы бункер подготовить к нашему приему, обеспечить медицинскую помощь, отдельное герметичное помещение, чтобы во всем бункере стерильность не нарушить. Говорил, надо собрать и установить какую-то станцию связи, что они с собой принесли. Тогда можно прямо отсюда с начальством связаться. Владейник согласился, взял солдат и помогать пошел. Дошел с вами до станции и убил всех. Потом сказал, что вранье это все, не пустят нас в бункер. Если бы хотели, то сразу впустили. Надо захватывать бункер. А если откажутся, то у него есть ядерный заряд. Жить захотят, быстро откроют. Переодел добровольцев в скафандры и отправил вниз. Солдат-то у него совсем мало осталось, человек 30 всего. Из бронетранспортеров почти не вылезают. Бункер так и не открыли, назад никто не вернулся. Владейник объявил их предателями и приказал вскрыть шахту и сбросить туда ядерный заряд. Говорит, если не откроют, пока вскрываем, то нам все одно скоро умирать, так и весь бункер с собой прихватим. Да только шлюз больно крепкий оказался, едва первые ворота продырявили, а внутри еще одни оказались. Нервы у людей сдают, владейник совсем озверел, часто не проходят, чтобы кого-нибудь не расстрелял. Старик выдохся и замолчал, пытаясь восстановить дыхание. Ветер стих, и было видно, как от старика шел пар, пробиваясь через витки намотанного на шею тряпья. Транквилизатор делал свое дело. Старик глубоко вздохнул и, набравшись храбрости, посмотрел 13-му в глаза. «Сынок, я все понимаю. У ребят ваших вчера глаза были добрые. Они помочь нам хотели, искренне. Врал генерал. Гореть ему в вечном пламени». Старик не выдержал и опустил взгляд. «У тебя глаза не такие. Страшно мне в них смотреть. Ясно, зачем пришел. Я все покажу. Только деток с собой заберите. Пропадут ведь, совсем худые». Старик поник и осел на грязный снег.